Глава 6. Апофеоз деловитости наступил, когда на третий день во дворе объявился караван телег и старший водитель кобылы, то бишь местный экспедитор. Солидно доложил, что приехало все, что Даша под диктовку из Алки, обеих барменш, обоих поваров и еще бог знает кого, заказывала для будущего большого приема. Девушка уже успела выволочь из своей каморки очень недовольную пани-щитоводку, которая всю дорогу бухтела, что только зря перевела кучу бумаги на сведение всех заказов в одну накладную. Так теперь ее еще и отрывают от работы, заставляя заниматься тем, что не входит в ее обязанности. Отправив ворчунью прямым ходом во двор, Даша заглянула на кухню. «Пан Варгус, вы мне нужны». И в очередной раз про себя удивилась. Какой он все же здоровенный и того... экзотический орк. Она уже успела выяснить, что в ее подчинении находился целый интернационал мифических персонажей, и те, которые темно-зеленые и огромные, — это орки. «Зачем, пани Дарья?» Орк-громовержец нехотя оторвался от упитанной индейки, которую со стервенением потрошил рядом с миской, полной специально приготовленной смеси для фарширования. «Продукты привезли к банкету. Пойдемте принимать». Даша сегодня окончательно забегалась и на секунду присела на краешек кухонной табуретки, чтобы перевести дух. «Да создатель с вами, пани, я-то тут при чем? Вон швоська примет, чай хватит ума в подпол снести, на ледник бросить», — отрезал повар, отворачиваясь к своей индейке. «Ругаться с ним?» «Да тут со всеми подряд нужно воевать, а это не конструктивно. 2 дня наблюдения и пара разговоров с внушительной пани Варгусей подсказали Даше, как действовать». «Пан Варгус, миленький, но вы же не бросите меня одну с таким сложным делом. А если подсунут, что испорченное или просто негодное, кто, кроме вас, с вашим чутьем и наметанным глазом это заметит? Примем, что попало, а вы потом замучитесь, чтобы из тухлятины ваши волшебные пироги да жаркое сотворить». Мужчина удивился, отложил нож, которым терзал несчастную птицу, выковыривая из нее внутренности перед фаршировкой. Обернулся. «Вот хитруля, и не скажешь, что не орка», — как-то даже радостно сказал он. «Пойдем, пани Дарья, твоя правда, без меня пропадешь». Этот его резкий переход на «ты» и мгновенная готовность помочь вызвали у Даши улыбку, которую она с трудом сдержала. Забавные у орков семейные отношения. Гигантская пани Варгуся, командовавшая сменой официанта как полководец на поле битвы, рядом с мужем мгновенно превращалась в трепетную хрупкую девочку-девочку, и ее зеленый муж, втянув солидный животик, расправлял плечи и смотрел вокруг орлиным взором, как бы кто его панинку не задел или еще как не ущемил. Варгуся не должна поднимать тяжелого, больше тонны, видимо. Варгуся не должна перетруждаться, для этого у нее есть муж. Варгуся... Присмотревшись к манере поведения других зеленых орочек, Даша поняла, что это не просто семейные устои отдельной парочки, а в целом оркский менталитет. Причем сами мужчины и женщины орков прекрасно знали о некоторой театральности этой игры, потому как рассерженная орка сама могла кого хочешь щелчком прибить, но все равно играли самозабвенно и с удовольствием. Готовность Даши подыграть пан Варгус понял правильно. Уважает, стало быть. Ну, так и он же со всей душой. Честно говоря, водитель кобылы был откровенно не рад такой торжественной встрече. Вместо кладовщика швоськи и пары грузчиков у покатого спуска в подвал его окружила целая группа. Даша с местным планшетом, полированной черной доской и стилусом, и залка с таким же девайсом и кучей бумаг, Варгус в своем кокетливом белоснежном колпаке, еще и пани Варгуся обещала подойти, как только закончится срочными делами за стойкой. Плохие предчувствия пана-экспедитора сбылись почти сразу. «А это что?» Варгус сунул нос в бочку с рассольной ветчиной и возмущенно взревел, как растерженный медведь, которого укусили за хвост. «Ты сам это нюхал, шмузляк болотный!» «Ты что мне привез?» «Нормальная ветчина», — занервничал водитель кобылы. «Вон, печать магическая на бочке, все в порядке, лист зеленый. «Ты у меня сейчас сам позеленеешь, жулик!» Даша едва успела встать на пути разъяренного повара и аккуратно придержать его за локоть. Варгус побоялся нечаянно затоптать девушку, остановился и утробно заворчал. «Строго говоря, панк-шимонг, дата на зеленом листе стоит уже завтрашняя, то есть ветчина последней свежести». Залка успела чуть ли не обнюхать стилизованную под трилистник магическую печать на бочке. «Формально? Ветчина еще съедобная, а на деле вы не имеете права привозить нам продукты с истекающим сроком годности». «Всегда брали, не капризничали. Чего вам сегодня не так?» Продолжал возмущаться низкорослый и пузатый пан-экспедитор. И вдруг осекся, понял, что ляпнул. «Так», — вздохнула Даша, — «все ясно. То-то у нас под списание чуть ли не половина ресторанного бюджета идет. Пани и Залка, на вас печати, а мы с паном Варгусом будем проверять качество продуктов сразу в упаковке». В следующий час выяснилось, что кипящий от возмущения пан Кшимонг повезет обратно чуть ли не треть заказанного. Мало того, что поставщик безбожно мухлевал с датами и качеством продуктов, свою лепту внесла и общая расхлябанность. «Мы не заказывали 6 упаковок кленового сока. У нас в накладной четко написано «березовый». Ну и что, что цена одинаковая и упаковки похожи? Наши гости-дриады пьют только березовый. От кленового у них не сварение». «Нет, это не мы все перепутали. У нас есть заверенная вашим кладовщиком накладная». Даша мельком глянула на усталую и немного возбужденную Изалку, но удержалась от сакраментального «а я же говорила». Ей пришлось чуть ли не силком продавливать это подтверждение, тогда как счетоводка бухтела и сопротивлялась. «Никогда так не делали». «Ага». «И что, теперь я обратно это повезу?» Еще более возмущенно взвыл Кшимонг. «У меня кобыла не казенная. А на сено гроши выделяют. Овса не допросишься. Пойдет скотинка, по миру пойду по вашей вине». «Не стоит так убиваться. Просто в следующий раз будьте внимательнее. Вы ведь тоже расписались в накладной. Заодно...» а привезли другое. «Так тут всего ничего перепутано, а везти обратно половину. Уж приняли бы, чай в таверне, быстро продукты в ход идут, а мне дворфин-то шиш заплатит за обратную ломоту кобылью, даром, что его товар». «Так, погодите, пан Кшимонг». Даша прервала греческую трагедию в исполнении низенького колобка с большими и мохнатыми босыми ступнями, торчавшими из-под коротковатых штанов. «С дворфином у нас разговор отдельный будет». «У вас же есть парный амулет для экстренной связи с начальством? Не одолжите? Попробуем решить нашу проблему». Через полчаса пан-экспедитор гнал свою недоамортизированную овсом кобылу прочь от таверны, и пустая телега весело громыхала на кочках, а Даша удостоилась нескольких уважительных взглядов. Торговаться с гномом, умудрившись не разругаться с ним в пух и прах, поймать его на жульничестве и вывести на мировую с прибылью для себя. Даша сама собой гордилась. Это были сложные переговоры, но она получила 50% скидки на весь заказ, включая товары с нормальным сроком годности. Спокойная уверенность в своей правоте и немного шантажа — безотказное оружие в разговорах с поставщиками. Самый большой бедлам и аврал приключился, естественно, в последний вечер перед приездом гостей. Как всегда, в ночь-полночь обнаружилось, что шиарские бакулюсы все же проросли, и в салат не годятся. А в блоке болотных жителей забарахлил увлажнитель воздуха. Теперь постельная плесень пересохла, ее надо срочно поливать питательным раствором и нянчить. В апартаментах пустынников, наоборот, протекли оба крана, и незапланированное озеро надо срочно осушать. У пани Варгуси внезапно выпили весь грибной ликер, а поставка нового будет только послезавтра. Надо сажать гоблина Швоську на старенького ездового ящера Иберия и посылать с деньгами в гном-торг-центр. Повезет, если к утру вернется. До гор путь не близкий. И еще, и еще, и еще. Вся таверна металась в мыле, как ошпаренная. Как Даша даже сравнений больше не вспомнила, потому что первая носилась по лестницам вверх и вниз. Одно утешало. С такой нагрузкой можно забыть про диеты раз и навсегда. Главное вообще вспоминать, что людям надо есть хоть раз в сутки. Даша как раз неслась с этажа, где были комнаты для сильфов, эльфов и еще каких-то неведомых существ, когда вдруг на ее пути внезапно возникло непреодолимое препятствие, в которое она и врезалась со всего маху.